Утром горничная принесла ему завтрак в постель. Кофе, гренки, вареное яйцо. Клиника почти целиком снабжала себя продуктами. У нее были свои куры, свиньи и большие охотничьи угодья. Доктор сам не охотился. Он, по словам Джонса, был противником убийства животных. Но не был, с другой стороны, доктринером. Его пациентам нужно было мясо, поэтому у него в имении охотились, хотя сам он не принимал в этом участия. На подносе лежала утренняя газета. Первые несколько недель Дигби был лишен этого удовольствия, пока ему деликатно не объяснили, что идет война. Теперь он мог долго лежать в постели и просматривать последние известия. Число жертв воздушных налетов снизилось за эту неделю до 255. А потом, отхлебнув кофе, разбив ложечкой скорлупку яйца, снова заглянуть в газету. Битва в Атлантике. Яйцо никогда не бывало переварено. Белок твердый, желток густой, но всмятку. Он снова углубился в чтение. Адмиралтейство с прискорбием сообщает. Погиб со всем личным составом. Масла у доктора хватало. Можно кусочек положить в яйцо у доктора своей коровы. В утро, когда он читал, пришел поболтать Джонс. Подняв глаза от газеты, Дигби спросил. «Что такое пятая колонна?» Джонс больше всего на свете любил давать разъяснения. Он произнес длинную речь, упомянув и Наполеона. «Другими словами, это платные пособники врага? Ну, в этом нет ничего нового». «Нет, разница есть», — возразил Джонс. «В прошлой войне, кроме ирландцев вроде Кейзмента, агентура работала за деньги. Поэтому привлечь можно было только определенный сорт людей. В этой войне у людей разная идеология». Стекла его очков поблескивали на утреннем солнце от педагогического пыла. Если вдуматься, Наполеон был побежден маленькими людишками, материалистами, лавочниками и крестьянами, теми, кто не видел дальше своего прилавка или своего хлева. «Судя по всему, вы не слишком горячий патриот», — сказал Дигби. «Нет, наоборот», — серьезно возразил Джонс. «Я маленький человек. Мой отец аптекарь и ненавидит немецкие снадобья, которыми был завален рынок. И я также», — помолчав, он добавил. «И тем не менее у них есть свое мировоззрение. Ломка всех старых барьеров, величие замыслов. Все это заманчиво для тех, кто не привязан к своей деревне, к своему городу и не боится, что их снесут. Для людей с тяжелым детством, прогрессивного толка, вегетарианцев, которые не любят, когда проливают кровь. Но Гитлер, по-моему, проливает ее вовсю. Да, но у идеалистов другой взгляд на кровь, чем у нас с вами. Для них это закон больших чисел. А как на это смотрит доктор Форестер? Он, по-моему, из этой породы людей», — сказал Дигби. «Ну, наш доктор чист, как стеклышко», — с энтузиазмом воскликнул Джонс. «Он даже написал памфлет для Министерства информации. Психоанализ фашизма. Одно время, правда, ходили сплетни. Во время войны не обойдешься без охоты за ведьмами. А завистники тут-то и подняли вой. Вы же видите, доктор Форестер такой живой человек, любознательный. Вот, например, спиритизм. Он очень увлекается спиритизмом, с научной точки зрения». «Я только что читал о запросах в парламенте», — сказал Дигби. «Там полагают, что существует и другая пятая колонна. Люди, которых вынуждают к измене при помощи шантажа». «Да, немцы на редкость дотошный народ. Они прекрасно поставили это дело у себя в стране. Я ничуть не удивлюсь, если здесь они сделают то же самое. Они учредили, если можно так выразиться, нечто вроде ведомства страха и назначили толковых руководителей. Дело не в том, что они берут в тиски каких-то отдельных людей. Важно, что они повсюду распространяют атмосферу страха, поэтому нет человека, на которого можно было бы положиться. Какой-то член парламента, по-видимому, считает, что из Министерства обороны были выкрадены важные планы. Их прислали из военного министерства для консультации и оставили на ночь. Он утверждает, будто утром была обнаружена их пропажа. Наверное, это как-нибудь разъяснится», — сказал Джонс. «Уже разъяснилось». Министр ответил, что достопочтенный член парламента был введен в заблуждение. Планы не были нужны на утреннем совещании, а на послеобеденном они уже фигурировали, были обсуждены и возвращены военному министерству. Эти члены парламента вечно выдумывают самые неправдоподобные истории. Как вы думаете, не мог ли я быть детективом? Тогда хоть как-то была бы оправдана детская мечта стать исследователем. В этом сообщении концы с концами не сходятся. А по-моему, все очень логично. Член парламента, который сделал запрос, наверное, был информирован кем-то, знавшим об этих планах. Либо участником того заседания, либо тем, кто был причастен к посылке или получению планов. Никто другой не мог о них знать. А то, что они существуют, подтвердил и министр. Да-да, это верно. Вряд ли кто-нибудь, занимающий такой пост, станет распространять утку. И вы заметили, что, несмотря на гладкую, уклончивую, как у всякого политика, манеру выражаться, министр в сущности не отрицает, что планы пропадали. Он говорит, что в них не было нужды, А когда они понадобились, их представили. «Вы думаете, что у тех было время сфотографировать планы?» — взволнованно спросил Джонс. «Не возражаете, если я закурю? Дайте, я уберу ваш поднос». Он пролил немножко кофе на простыню. «Знаете, такое предположение уже высказывалось около 3 месяцев назад, сразу после вашего приезда. Я найду для вас эту заметку. Доктор Форестер сохраняет подшивку «Таймса». Какие-то бумаги пропадали несколько часов. Эту историю хотели замять, уверяя, будто произошла служебная оплошность, и бумаги не выходили из министерства. Какой-то член парламента поднял скандал, заявив, что они были сфотографированы. Его чуть в порошок не стерли. Он, видите ли, подрывает общественное спокойствие и вносит панику. Документы ни на минуту не покидали своего владельца. Не помню уж, кто он такой. Один из тех, чему слово надо верить, не то либо его, либо вас упекут в тюрьму. И можете не сомневаться, что в тюрьму попадет не он. Газеты сразу же, словно в рот воды набрали. Странно, если такая же история повторилась снова. Джонс сказал с жаром. Никто из нас об этом не узнает, а те тоже будут молчать. Может, в первый раз произошла осечка? Может, фотографии плохо получились? Кто-то промахнулся. Они, конечно, не могли дважды использовать одного и того же человека. Им пришлось ждать, пока они не заполучат второго агента. Дигби думал вслух. Кажется, единственные люди, которых им не запугать и не вынудить на грязные делишки, это святые или отверженные, кому нечего терять. «Вы были не детективом», — воскликнул Джонс. «Вы, наверное, были автором детективных романов. Знаете, я почему-то устал. Мозги начинают связно работать, и тут я вдруг чувствую такую усталость, что впору только уснуть. Наверное, я так и поступлю». Он закрыл глаза, а потом открыл их снова. «Надо было бы, конечно, изучить первый случай, тот, когда они что-то прошляпили, и выяснить, в чем произошла заминка». Сказав это, он и в самом деле заснул.